Глава 30. Все закончилось. Плачевно. 2 недели назад у Джуд было 3 эмбриона, а теперь нет ничего. Они словно растворились в крови, которой было даже не так много. Тест просто оказался отрицательным. Никакой синей полоски. Так ли она несчастна и расстроена, как в прошлые разы? Не знаю, не могу сказать. Весь день Джуд была тихой и отстраненной, похожей на тень. Она не смотрела в одну точку, не плакала и не злилась, а молча читала рукопись, которую принесла домой с работы. Вопреки обыкновению, она не комментировала текст, не сказала ни слова похвалы или наоборот, а когда добралась до последней страницы, просто закрыла и отложила в сторону. Конечно, Джуд попробует еще раз. Нарушив молчание, она так и сказала. Это были первые ее слова. Я этого ждал и удивился бы, скажи она что-то другое. Естественно, тут же появилась вездесущая надежда. Приблизила свою уродливую голову и прошептала, что, возможно, Джуд надоела. Она смирилась с тем, что останется бездетной, поняла, что в жизни может быть нечто большее или другое, чем дети. Она устала лежать в гинекологическом кресле с разведенными ногами, устала от осмотров и анализов, но живущий во мне реалист, сопротивляющийся надежде, напомнил, что в моем возрасте пора бы уже хоть немного соображать. И когда Джуд это сказала, я улыбнулся, кивнул и накрыл ее ладонь своей. Потом поцеловал. Сказал, что когда-нибудь у нее получится. Клянусь, я думал не о том, что снова придется мастурбировать, глядя на журнал, а о деньгах. Готовь еще 2500. Вот что я подумал. А потом Джуд сказала нечто замечательное, но лишь на следующий день, и это было так благородно, черт возьми, что я едва не расплакался. Может, сначала съездим в Швейцарию? Я вытаращился на нее, потом спросил, откуда она знает, что я туда хотел. Дэвид сказал. Ах да, по телефону. Перед тем, как закончилась моя беременность, он упоминал, что ты, кажется, собираешься поехать в Швейцарию в мае, когда сойдет снег, и просил меня поинтересоваться, не хочешь ли ты взять его с собой? Боже упаси! Прости, я забыла тебе передать. У тебя мысли были заняты другим. Итак, мы едем. Джуд и я. Когда вернемся... Снова предстоит эта процедура с яйцеклетками и спермой. Отъезд 5 мая в пятницу. Сначала самолетом в Цюрих, потом поездом до Кура. Джуд говорит, что мы застанем цветение альпийских лугов. Она хочет посмотреть собрание драгоценных камней в зале городской ратуши. Впервые за несколько месяцев я вижу, как ее хоть что-то вдохновляет. И хотя понимаю, что почти все это ради меня, но все равно испытываю еще большую благодарность. Когда вечером неожиданно заявляется Пол, мы с ней сидим в окружении карт. Пришлось сходить за ними в Даунт, и я читаю выдержки из Бедекера, потомка того путеводителя по Швейцарии, который Генри брал с собой в свои альпийские походы в 1870-х. Полагаю, нет никаких причин, почему бы не сказать Полу, но я предпочел бы, чтобы Джуд этого не делала. Он слишком любит разочарования, неудачи, бесплодные усилия. Как они это делают? Пол имеет в виду механику ПГД. Я попытался было поинтересоваться, зачем вообще нам все это обсуждать. Неудачное замечание, после которого губы у него скривились. Но Джуд отвечает на вопрос, и мой сын на мгновение смущается. Причина не в извлечении яйцеклеток Джуд, а в том, что его отцу придется предоставить сперму. Как и все молодые люди, Пол считает, что процедуру оплачивает Государственная служба здравоохранения, а если и нет, то не спрашивает, сколько это стоит. В отличие от большинства сверстников, он не интересуется деньгами, зарабатывает их по необходимости и никогда не просит взаймы. «Вы будете пробовать еще?» «Когда вернемся из Швейцарии», — отвечаю я, и он спрашивает, что мы там забыли. Никто из его знакомых не ездит в Швейцарию. Они предпочитают Центральную Африку, Таиланд или Кубу. Объяснить я не могу, потому что сам до конца не понимаю. Желание увидеть деревню, откуда родом прабабка моей прабабки, это мне представляется недостаточным основанием, и в любом случае я сомневаюсь в его правильности. Прошло почти 200 лет, и ее гены в значительной степени разбавлены. Наверное, на самом деле я жду какого-то откровения, которое перевернет, если не весь мир, то хотя бы биографию прадеда. Я отделываюсь общими словами, что это связано с Генри, и Пол принимает их без возражений. Он заскочил пропустить стаканчик перед встречей с друзьями в клубе на Тоттенхэм-Корт-Роуд, хотя мне казалось, что в список услуг, предоставляемых клубом, бесплатные спиртные напитки не входят. Он пьет джин с тоником, а мы с Джуд вино. Угрожающим тоном, к которому он иногда прибегает, Пол говорит, что поживет у нас последние несколько дней пасхальных каникул, прежде чем возвратиться в Бристоль. Мы с Джуд отвечаем, что будем рады его видеть, и он загадочно улыбается. Любопытно, кому-нибудь из отцов удается поддерживать хорошие, непринужденные отношения с сыном такого возраста? После смерти Джорджа в дневнике Генри не появляется ни одной записи. Если он и писал письма, то они не сохранились. Похоже, Генри редко покидал дом. Его вторая дочь Мэри, которая занималась благотворительностью, преподавала в воскресной школе и шила вещи для церковной ярмарки, в июле писала своей замужней сестре Элизабет Киркфорд. Смерть Джорджа сильно повлияла на бедного отца. Мама у нас, как всегда, храбрая и сильная. Она не сдается. Вместе со мной регулярно посещает утреннюю службу, ходит с визитами и снова начала заниматься своей фотографией, но отец сражен этим жестоким ударом точно так же, как и в тот день, когда это случилось. Мы все знаем, что с ним всегда было нелегко. Помню, в детстве я завидовала девочкам, чьи родители проявляли больше любви и терпимости, и знаю, что ты тоже, Лиззи, но если бы теперь была здесь, то при взгляде на него у тебя разрывалось бы сердце. Какой он несчастный, раздавленный горем. Вчера Клара спросила меня, был бы он так опечален смертью кого-то из нас? Ты знаешь, какая она резкая и нетактичная? Естественно, я ответила, что такие вопросы задавать не следует, но наедине с собой думаю об этом. В феврале отцу исполнилось 72, но выглядит он на 10 лет старше. Мама как будто не волнуется. Она ухаживает за ним, как всегда ухаживала, но, насколько я могу судить, особого внимания не уделяет. Генри умер в январе следующего года. Сохранилось еще одно письмо, свидетельствующее о его состоянии в этот период, но мне почему-то кажется, что Генри не смог справиться с горем и вернуться к прежним занятиям. Большинство людей, будь у них право выбора, предпочли бы умереть в своей постели, даже если это означает, что жена или муж, проснувшись утром, обнаружат рядом с собой окоченевшее тело. Генри, похоже, вообще не ложился в постель. Вот что пишет Мэри в октябре месяце. «Я не знала, что у мамы с отцом разные спальни, пока вчера в 3 часа утра меня не разбудил шум. Звуки доносились из кабинета отца, словно на пол падали какие-то тяжелые предметы. Как ты знаешь, после твоего замужества я перебралась в твою спальню. У этой комнаты общая стена с кабинетом. Не зная, как поступить, я надела халат и пошла узнать, что случилось. Представь мое удивление, когда я увидела в кабинете отца, не полностью одетого, но и не в пижаме, а в домашней куртке, которую я раньше не видела, в рубашке и брюках. Он сидел за письменным столом и смотрел на чернильницу. Каким-то образом он умудрился уронить ее на пол. Ты помнишь эту чернильницу из синего стекла на серебряной подставке, подаренную университетским госпиталем к какой-то дате, возможно, на 60-летие? К счастью, чернил там не было, они давно высохли. Свидетельство того, что в последний год, или даже больше, отец не мог работать. Он спросил меня, довольно вежливо для него, что мне нужно, и я ответила, что услышала шум. Тем же вежливым тоном отец попросил меня поднять чернильницу, а потом сказал, чтобы я ложилась спать и пожелал спокойной ночи. Я тоже пожелала ему спокойной ночи, а утром набралась смелости и спросила маму, как часто он ночует в кабинете? «Последние 6 месяцев», — ответила она в своей спокойной, невозмутимой манере. «Отец не может спать и не хочет ее беспокоить. Представляешь, Лиззи, как тихо он должен был себя вести все эти ночи, чтобы не разбудить меня?» Именно в кабинете Эдит нашла его мертвым утром 21 января 1909 года. В 9:30 она пошла искать его, когда он не появился в их спальне, чтобы одеться и не вышел к завтраку. Все, что мне известно о поведении Генри в последние месяцы перед смертью и о самой смерти, почерпнуто из писем Мэри, и я снова испытываю благодарность к собирательскому инстинкту ее сестры. После того, как мать сказала о смерти отца ей и ее сестрам, Хелене и Кларе, Мэри отправила телеграммы Элизабет в Йоркшир и Александру в Харроу. В тот же день она писала Элизабет: «Ты, конечно, уже знаешь, что бедный отец умер прошлой ночью или рано утром. По словам доктора Старки, причиной стал сильный сердечный приступ. Знаешь, Лиззи, сердечный приступ вполне мог добить его, но умер отец от горя. Наверное, мама тоже это знает, поскольку все время говорит о милосердном избавлении. Она явно имеет в виду не физическую боль и болезнь. У него были нелады с сердцем, но не очень серьезные. Разумеется, тебя не будет на похоронах. Никого из женщин не будет, а в твоем положении это особенно неразумно». Это мог быть намек на беременность, Элизабет. Возможно, так и было. Но в таком случае у нее случился выкидыш, поскольку Кеннет, ее первый ребенок, родился только в июне 1910-го, а Генри умер в январе 1909-го. Кеннет был вторым потомком Генри, больным гемофилией, а мать мальчика – первой из известных носителей болезни в своем поколении. Возможно, милосердным избавлением следует считать то, что прадед так ничего и не узнал. Подозревал ли он это в те последние горестные недели, когда его дочь была, по всей видимости, беременна? Наверняка. За 10 лет он не написал ни строчки. Вернее, попытки подвести итог своей работы, написать «Магнум опус», закончились неудачей. Или Генри уничтожил написанное? Я склоняюсь ко второму варианту, потому что перетряхнул сундуки точно так же, как в поисках блокнота, вполне возможно, несуществующего, но ничего не нашел. В конце жизни его подкосила болезнь младшего сына. В сундуках обнаружилось несколько тетрадок Джорджа, которые сохранил его отец, явно желая, чтобы их увидели будущие поколения. По всему видно, что его младший сын был умным и одаренным мальчиком, опередившим в своих занятиях современных детей. Хотя нет, правильнее было бы сказать, что его учили таким вещам, которым даже сегодня не учат в таком юном возрасте, и он доказал, что способен их понять. Вторжение в Британию Цезаря. Как мне помнится, я с трудом осилил этот труд в 12 лет. Джордж прочел и понял в 7. За год до смерти он начал изучать греческий. По всей видимости, мальчик прочитал все пьесы Шекспира, адаптированные для детей, «Потерянный рай», а также многие произведения Браунинга и Теннисона. За 2 года до греческого языка он приступил к изучению алгебры и, похоже, получал удовольствие от этой науки. Должно быть, блестящий ум мальчика усиливал любовь Генри к сыну. Наверное, мой заклятый враг — Надежда, уродливая женщина, сидящая на вершине мира с обмотанной полотенцем головой, проникла в мечты Генри и заставила поверить, что при внимательном уходе и осторожности у Джорджа будет шанс вырасти, реализовать свой потенциал, овладеть какой-нибудь сложной профессией. Возможно, через несколько лет будет найдено лекарство против его болезни. Увы, не им. Для этого слишком поздно, но каким-нибудь подающим надежды врачом, владеющим достижениями современной науки. Такую же надежду питали и русская царица, и принцесса Беатрис, и всех ждало горчайшее разочарование. Судя по фотографиям, сделанным матерью, Джордж был красивым мальчиком. Если отвлечься от болезней и страданий, он вырос бы еще более привлекательным, чем Александр. И разве мог отец не любить сына, говорившего своим сестрам, что он милейший и добрейший и лучший отец в мире? Заупокойная служба по Генри состоялась в церкви святого Марка на Гамильтон-террас, а похоронили его на кладбище Кенсел-Грин рядом с Джорджем. Думая об этом, я снова задаю себе вопрос. Кто теперь, когда его ближайшие родственники давно умерли, принес цветы на могильную плиту, под которой лежат кости отца и сына?